жизни в целом мире не найдешь. Нет милее и прекрасней, чем Христова молодежь. За Христом идем и смело, слушая Его зов. И за это, братья, смело станьте бравы в колонн. Расцветайте, юные силы, славьте день Его и ночь. За Христом пойдем в отчизну, наша славная молодежь. За Христом идем мы смело, слушая Его мы зов. И за это, братья, смело станьте правы в пролом. Братья, смело, станьте бравые в пролом.